и в полноте сердца своего положили они уведомить о себе членов православного братства, украшающих берега Мойки и Фонтанки. 1820 сентябрь. Такая великая перемена совершилась в жизни Пушкина. А Пушкин все тот же, хотя и вполне соответствует новым обстоятельствам, в которых оказался. Творческие силы его бурлят. Появляются новые и новые замыслы, которые тут же находят воплощение, чтобы дать дорогу новым замыслам и их воплощениям. В письме к Дельвигу от 21 марта 1821 года, сообщая об окончании кавказского пленника, Пушкин добавляет: «Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы, но что теперь ничего не пишу, я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые. Чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?» Воспоминания — господствующий мотив в поэзии Пушкина, стал быть, и одно из решающих подтверждений его цельности. Тому нечего вспоминать, с кем ничего особенного не случилось. В свою очередь, кто предается воспоминаниям, будучи ныне не только здравствующим, но и действующим, у того преобладает склонность, изменяясь, оставаться тем же. Мы обращаемся к одному из самых программных стихотворений Пушкина южного периода «Погасло дневное светило». С него, можно сказать, начинается Пушкин, каким он стал на юге, и продолжается, каким был прежде. В стихотворении, в общем, две темы, нераздельные между собой, переходящие одна в другую. Первая, по-видимому, кончается повелительным обращением к кораблю. «Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам печальным, туманной родины моей, страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рано в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость и сердце хладное страданию предала». Да, казалось бы, 20-летний Пушкин ревет с прошлым, осуждая, что с ним было раньше. На деле же удивительным образом соединяет прошлое с предстоящим. Ну, во-первых, ранее им сказано по поводу прежнего: «Я вспомнил прежних лет безумную любовь и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило». И, во-вторых, откровенно признается, что как бы ни тяготился воспоминаниями о прошлом, без них нет настоящего. Вернее, он словно для того и вспоминает прошлое, чтобы засвидетельствовать, что оно будет для него спасением в предстоящем, ибо иначе он останется, так сказать, безоружным в этом мире. Потому счастье человека в разнообразии его жизни всегда до краев наполнено. Пушкин гордится тем, что он искатель новых впечатлений. И, назвав себя этим именем, как потом назовет героя кавказского пленника, далее пишет о себе: «Я вас бежал, отеческие края, я вас бежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья, и вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы, забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные, моей весны золотые, и вы, забыты мной, но прежних сердца ран, глубоких ран любви, ничто не излечило. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан». Сказав обо всем горьком, что было у него в прежней жизни, Пушкин ни от чего прежнего не отрекся. Вступая в новую полосу жизни, он ждет от нее новых радостей, но не дает себе гарантии, что его не поджидают также и новые горести.